Глава 21. Последующие два дня я почти не выходила из комнаты. Только необходимость выгуливать Дрюню заставляла вставать из-за стола, отложить в сторону ручку и отвлечься хоть на полчаса от работы. Дважды в день ко мне заходила Марика. Она приносила продукты. А когда поняла, что готовить мне особо некогда, притащила из столовой казан с тушеным мясом и овощами. Запах от него исходил просто великолепный. И сразу захотелось есть. Один раз ко мне заглянула завкафедрой Хошио, проживающая на первом этаже. Она бегло проверила, что я там составляю, внесла пару изменений, чуть сориентировала по учебным часам и, пообещав еще зайти, покинула мою комнату, оставляя меня наедине с ворохом исписанных бумаг. Но после ее консультации работа пошла быстрее. Утро третьего дня я встретила все так же за столом и с горой бумаг. Казалось, этому конца и края нет. Привыкшая к компьютеру и всем благам цивилизации, я словно в каменный век попала. Столько от руки давненько не писала. Пока кремом мазала ладони, подумала, что у меня на пальцах вот-вот появятся мозоли. Прерываясь на чашечку чая, я снова бралась за ручку и продолжала методично переписывать лекцию за лекцией. Солнце уже стояло высоко в небе, когда в дверь постучали. Громко крикнув «Входи!», даже отрываться от своих бумаг не стала. Наверняка опять Марика что-нибудь принесла. «Не стоит так просто впускать к себе в комнату всех подряд», – услышала я тихий голос Хаула. Ручка замерла в моих пальцах. Подняв голову, я встретилась взглядом с некромантом. Немая пауза затягивалась, а мы молчали. «Ты что-то хотел?» – не выдержала я напряжения. «Хотел». Он присел на стул напротив меня и снова замолчал. «И?» – поторопила я его с ответом. «Вечером Векс ждет тебя в библиотеке. «В закрытой секции с лекциями», – медленно проговорил он, не сводя с меня взгляда. Мысленно выругавшись, я улыбнулась. «Конечно, приду. У меня почти все готово». Хаул кивнул, но с места не сдвинулся. Его присутствие меня странно взволновало. Я ощутила дикое желание с ним поговорить, почувствовать его прикосновение, но с другой стороны страх того, что мною поиграются и бросят, черной волной накрыл мою душу. Представив ту боль, что он может принести мне, скрестила руки на груди, закрываясь от мужчины, и негромко пробормотала. «Если тебе больше нечего сказать, то прости, мне нужно работать». «Я тоже буду присутствовать при встрече», – зачем-то уточнил он и вышел, оставляя меня одну. Вот после этого я разволновалась не на шутку. Не вовремя я решила выказывать свое пренебрежение жнецу. Возьмет, да и не позволит мне работать. Или сделает кучу замечаний, и придется все лекции переписывать заново. Походив по комнате, я выдохнула и попыталась успокоиться. Нет, лучше лечь и передохнуть. Завалившись на кровать, укрылась веселым желтым покрывалом, от которого исходил тонкий мужской аромат. Так пах Хаул. Мысли о нем не покидали меня. Я даже об Алексее столько не думала. Этот жнец так плотно забился мне в сердце, что выдернуть его оттуда, похоже, уже невозможно. Я влюбилась. Вот так, практически с первого взгляда в человека, которого толком не знаю. Разве так бывает? Раньше бы я ответила, что это бред, что отношения строятся на дружбе, уважении, страсти в конце-то концов. А любовь приходит позже. Ее нужно взрастить, выстрадать, добиться. А сейчас, прижав к лицу покрывало и вдыхая этот приятный аромат, я понимала, что истинное чувство взращивать не нужно. Оно как искра мгновенно разгорается в пламя. «Приди сейчас, Хаул, и, улыбнувшись, пригласи меня прогуляться. Я побегу». Не слушая голос разума, я побегу за ним. И это пугало. Откинув в сторону покрывала, я со злостью спрятала голову под подушку. Мало мне Лёшика было. Мало я с ним предательство хапнула. Куда я снова голову сую? Чего я на граблях танцую? Нельзя его любить. Он предаст. Он бабник. Ему наверняка просто что-то от меня нужно. С такими невеселыми мыслями я погрузилась в глубокий сон. Грохот. Словно стену уронили на пол. Открыв глаза, поняла, что в комнате уже достаточно темно. Поискав зажигалку, взглядом заприметила ее на столе. Поднявшись, наступила на что-то круглое и чуть не растянулась на спине. Все-таки устояв на ногах, подняла этот таинственный предмет и осмотрела. Картошка. И что здесь творится? Осторожно добравшись до стола, зажгла свет и обомлела. Создавалось впечатление, что пока я спала, комнату бомбили. Кухонный шкаф опрокинут, дверка от него рядом валяется, Повсюду картошка, морковка, еще что-то надгрызенное. Казанок с моим ужином на полу и абсолютно пустой. Такое чувство, что его тщательно вылизали. В общем, погром полнейший, и только мой стол и документы, лежащие на нем в полном порядке, как островок неприкосновенности. «Дрюня!» – взвыла я сиреной. «Ты где, ящерица прожорливая?» Дракончик не ответил, зато распахнулась входная дверь, и на пороге возник сосед снизу. Декан осмотрелся и оскалился в улыбке. «Помощь нужна, Ирина?» Я насторожилась. Что-то в его поведении было не так, слишком возбужден. «Для вас, профессор Холодова», – быстро поправила я его. «В помощи не нуждаюсь, и без вашего участия тут бардака хватает». «Уверена». Декан вошел и прикрыл за собой дверь. «Ты подумай, кому отказываешь». «Обязательно, но позже», – огрызнулась я. «А сейчас покиньте мою комнату». Долсоу криво усмехнулся и нагло прогулялся до моего стола. «А ты все никак не поймешь, девочка, с кем лучше заводить дружбу. Ну ничего, я подожду. Но запомни, моя кровать всегда для тебя расстелена». Я смутилась на мгновение от такого жирного и наглого намека, но тут же накатила волна ярости. «Декан Долсоу, я в вашей постели окажусь только в ваших же эротических сновидениях», – прошипела я, давясь злостью. «Я повторяю, освободите комнату». Пройдя до рухнувшего шкафа, я попыталась его поднять. Тяжелый, зараза. Пара моих попыток водрузить его на место успехом не увенчались. Декан поднял пару листов бумаги и нагло заглянул в мои записи. «Умная, красивая, стройная, с такими ножками. А может, мне жениться на вас?» Он торжествующе на меня глянул, словно преподнес мне дорогущий подарок, и теперь ждет моих восторженных визгов по этому поводу. «Только через мой труп!» – пыхтя от натуги, проворчала я. Шкаф не давался, и дракона моего нигде не видно. Куда пропал горемычный? В какую щель забился с перепугу? «Не сдаешься, девочка», – раздалось надо мной. Я не услышала, как Долсоу подошел вплотную. Его рука скользнула по моему бедру, позволяя мне сообразить, насколько коротка моя домашняя футболка. «Руки убрал, козлина краснокожая!» Развернувшись, я врезала такую звонкую пощечину этому кобелю, что ладонь запылала от боли. «А вот это было лишним», – прошипел он. И я отчетливо уловила запах алкоголя. Мужчина был пьян. «Не смей меня лапать!» – прорычала я, готовая полезть в драку с обидчиком. «Недотрога», – зло хмыкнул он. «Но я все равно тебя получу». «Козу драную тебе в жены!» Я буквально визжала от злости, а потом, ухватив край шкафа, одним резким движением поставила его на место, сама опешив от произошедшего. Моя ладонь вспыхнула синим пламенем и погасла. «Ох ты же!» – прошептала я и опустила взгляд на пол. А вот и Дрюня. Сжавшись, дракончик сидел там, где только что лежал шкаф, и поджимал хвост. Столько страху было в невинных карих глазках. «Бана!» – пропищал он. Декан был забыт мгновенно. Опустившись на колени, я внимательно осмотрела дракончика. «Ты мой маленький!» – запричитала я, успокаивая. «Не бойся. Где больно, Дрюня? Где болит?» «Бана!» – повторил малыш и лизнул небольшую ссадину на хвосте. Пара чешуек оказалась содрана. Я внимательно осмотрела повреждения. Ничего, что могло бы серьезно взволновать, не нашла. Похоже, мой дракончик решил поумирать, чтобы я на него не ругалась. Вот находчивый хитрец, талантливый. «Это ничего, малыш, заживет», – погладив пострадавший хвост, успокоила питомца. «Бана», – повторил он и заглянул мне в глаза так жалобно, что все остатки моей строгости растаяли без следа. Поднимая дракона на руки, я наткнулась взглядом на декана. «Вы еще здесь?» – прошипела я. «Забыли, где выход из комнаты?» «Я помню», – улыбнулся он нагловато. «Но и ты запомни. Быть тебе моей». Я зло хмыкнула. Мужчина же, казалось, верил в свои слова. Он выглядел таким высокомерным. «Перетопчешься», – проворчала я вслед уходящему мужчине. «Зачем приходил? Чего хотел? Хотя вот с последним вопросом как раз все ясно. Он мне прямо сказал, чего хотел, и только не уточнил, в каких позах. Извращенец. Корову тебе в постель, чтобы ты ее за рога ловил, а она тебе на простынях лепешки оставляла. Послала я последнее пожелание в спину декана. Перетащив Дрюню в его уголочек, уложила на половичок, который для него отыскала Марика. Вид у дракончика был виноватый. «Есть хотел?» – уже не злясь, спросила я. «Жрать!» – подтвердил он мои догадки. «А подождать?» – вопросительно глянула на проказника. «Хотел жрать!» – снова проклёкотал мой питомец. «И вид такой несчастный! Крылышки висят, хвостик поникший, даже гребни на бок легли!» «Ну что с тобой делать, а?» Я тяжело вздохнула, признавая свою беспомощность. Как дрессировщик драконов, я, похоже, провалилась. «Вот пока все не приберешь здесь, не будет тебе жрать. И я на тебя обиделась. Ты плохо себя ведешь, Дрюня. Некрасиво так. Все же я нашла в себе силы отчитать сорванца». Драконьи глазки погрустнели еще больше. Мордочка словно покраснела, а чешуйки стали не фиолетовыми, а розовыми. «Дрюня хороший», – выдал этот страдалец. «Конечно, хороший». Не удержалась я и погладила эту мордашку по чешуйкам. «Я сейчас пойду в библиотеку, а ты постарайся здесь все не разрушить окончательно». «Дрюня хороший», – еще тише прокликотал дракончик. «Дрюня самый лучший», – склонившись, я поцеловала его в макушку. Собрав все свои лекции, я отправилась на встречу с храмовниками, которую чуть не проспала. На глаза мне попалась книга с законами, что дал мне Энд. Надо бы ее прочитать, и побыстрее. Незнание законов не избавляет от ответственности. Забегая в административное здание, я с трудом вспомнила, где библиотека. Ориентировалась по знакомым деталям интерьера и, немного поплутав, наконец-то нашла нужные мне двери. Еще раз восхитившись их красотой, вошла в помещение. Здесь было пусто. Видимо, в столь позднее время студентам положено уже находиться в комнатах. Хотя, опять же, я совсем не знаю их распорядки. Нужно срочно изучать устав заведения, своды законов, историю этого мира, да тот же этикет. Так и влипнуть в неприятную историю недолго. Пройдясь по читательскому залу и заприметя стол хранителя библиотеки, остановилась. Я все еще побаивалась это лупоглазое бревно. Постояла немного. Энд признаков жизни не проявлял. Дрыхнет, поди. Я довольно хмыкнула. Это мне свезло. Скользнув мимо спящего дерева, я тихо, практически на цыпочках крадучись, направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. «Куда?» Раздалось грозное за моей спиной, и перед моим носом неведомо откуда свесилась Лиана. Мысленно выругавшись, я обернулась и натянула на лицо дежурную милейшую улыбку. «Туда!» Указала я пальцем на второй этаж. «Зачем?» Дерево распахнуло глаза и одарило меня суровым взглядом. «На свидание!» – брякнула я, не подумав. Энд подвис. Лиана снова исчезла куда-то под потолок. «Свидание сразу с двумя?» Хронок приподнял брови. «Не определилась еще. Я придала своему лицу самое невинное выражение. «Да...» «Тяжелый выбор». Энд снова прикрыл глаза. «Темного выбирай, не прогадаешь. Этот храмовник далеко пойдет. Амбициозен и умен». «Он бабник», – пожаловалась я. Дерево улыбнулось. Я сглотнула. Жуть какая. «Все мужчины бабники, даже те, что не люди вовсе», – услышала я в ответ. «О, я оценивающе глянула на разумную растительность. Буду иметь в виду». Повернувшись, я поторопилась к лестнице. Мало ли что его фраза означала. «Мне еще древесного поклонника не хватает. Буду потом Буратино рожать». «Боги, какая дичь лезет мне в голову! О чем я вообще думаю?» Поднявшись на второй этаж, сомнением глянула на картину, через которую мне, по идее, нужно было пройти. Только вот на то, чтобы шагнуть в стену, духу не хватало. Мне казалось, это такая глупость. Вот так взять и втяпаться в стенку лбом. Я подошла вплотную к полотну и ткнула в него пальцем. «Ирина, вы опаздываете». Из холста высунулся Векс и, схватив меня за руку, затащил внутрь. С прошлого моего посещения здесь ничего не изменилось. Хотя нет, на втором стеллаже я увидела аккуратно расставленные свои книги. В душе кольнула жадность. Все же нечестно, это ведь мое. но я понимала, что так, наверное, правильней. Здесь они в безопасности. «Ирина». Голос Хаула, сидящего за столом, звучал тихо. «Присаживайся сюда». Храмовник выдвинул стул рядом с собой и указал на него. Я глянула на место, которое мне было предложено, и на мужчину. Хорош. Красная рубашка, поверх которой небрежно наброшен плотный, расшитый серебряными нитями черный сюртук. Волосы собраны в низкий хвост. Даже сапоги начищены. Я мысленно глубоко вздохнула, оценив стать и элегантность жнеца. А может, ну ее, осторожность эту, станцевать, что ли, на граблях еще разочек? Медленно пройдя вперед, я села на самый краешек стула. Близость Хаула меня смущала. Я терялась и неожиданно даже для себя рабела перед ним. Словно не он, а я в чем то перед ним повинна. «Показывай свои бумаги». Напротив нас уселся Векс и протянул руку, в которую я вложила свои лекции и приготовилась. Не знаю еще пока к чему, но страх тихо звенел колокольчиком. Вдруг не понравится все. Вот возьмет и перечеркнет все лекции, а мне заново пиши. Или вообще скажет, что я некомпетентна. Темнокожий мужчина быстро пролистывал страницы, читая по диагонали. Через пару минут он отложил в сторону пару листов и снова углубился в изучение моей документации. В какой-то момент я заметила, что Хаул положил руку на спинку моего стула и придвинулся ближе. Смутившись сильнее, я лишь поджала нижнюю губу. Вести себя по-детски и соскакивать с места было глупо. Позволять ему и дальше прижиматься ко мне тоже не хотелось. Хотя вру. Хотелось, конечно. Но мой здравый смысл требовал игнорировать действия мужчины и вести себя холодно. «Ирина». Векс отложил наконец мои лекции и взглянул на меня. «Я хотел бы с вами серьезно поговорить». Я подсобралась и внимательно всмотрелась в его лицо. Серьезен, собран и явно подбирает слова. «Я слушаю», – уверенным голосом ответила я. «Я понимаю, вы пришлая. Вам неизвестны в полной мере наши реалии. Поэтому прошу, пока вы не освоитесь, вести себя предельно осторожно. Вы можете смело доверять любому храмовнику, ректору Фигру, проректору Судоу и декану Долсоу». Услышав последнее имя, я поморщилась. «Я понимаю, вы не ладите, и у вас на то веские причины. Но все же декан нареканий не вызывает. Остальные под большим вопросом. Все без исключения. И даже ваша милая подружка Марика. Будьте осторожны даже с ней». «А вторая девушка, Анка, не удержалась я. Ваша подруга, Дартфау, ей можно доверять?» «Да, я знала, что между ними вроде ничего нет. Моя милая подружка, кто бы что о ней ни говорил, уже посвятила меня в это. Но я хотела услышать его объяснение. Вот хотела, и все тут. И пусть мы не встречаемся, и по сути чужие. Но мне нужно было от него услышать, что эта девица для него пустое место». «Нет». Лицо Хаула искривило гримаса злости. «Ей нельзя доверять». «Как так, ваша женщина?» «Не моя». Резко перебил он меня. «Она не моя женщина. И никогда ее не была». Столько злости звучало в его голосе. Я даже испугалась на короткое мгновение. «Так, со своими личными отношениями вы будете разбираться потом и не при мне. А сейчас по делу». Остановил наши разборки Векс. Мы смолкли разом, понимая, как глупо себя ведем.